Глава 12. Трудный выбор. В башню вела узкая винтовая лестница с железными ступенями, которые неприятно вибрировали под нашими ногами. А вход в башню охраняла массивная стальная дверь, которую и из танка хрен вышибешь. Но где не помогает грубая сила, там вполне может справиться Вероника. Ее шустрые пальчики вскрыли замок, после чего мы вошли в круглое помещение с прикрытыми решетками окнами и крышей-колпаком. «Пригнитесь!» – прошипел я, заметив через мутное стекло с рунами пяток силуэтов. Они топтались на крыше метрах 10 от нашей башни. Три паладина и два мага. Один воздуха, а другой огня. Определил Лю Пен, проследив направление моего взгляда. «Как они забрались сюда?» – прогудел Марк, то и дело вытирая грязным платочком потное лицо. «По воздушной лестнице!» – буркнул Эд и с неодобрением посмотрел на некроманта, как круглый отличник на все время прогуливающего занятия двоечника. «А, да, верно!» – почесал затылок Марк и улыбнулся. «Помолчите, господа!» – рыкнул на них Лю Пен. «Предлагаю с помощью монстра-маркиза, а сейчас уже Виктора, отвлечь паладинов и магов. Сами же мы выберемся на крышу и проникнем в портал. А может, в качестве поддержки с этой крокозяброй отправить ваших химер?» – предложил я, кивнув на мерзкое шипасто-зубастое трио, крутящееся возле учителя. «Нет. Если паладины выживут, а они, вероятнее всего, выживут, то уже утром люди императора будут искать в столице химеролога, который сумел создать таких дивных существ. И эти люди непременно вспомнят о некой бароне Артуре Люпене», объяснил аристократ. «Тогда пора действовать, время-то идет», напомнил я и приказал крокозябре вырвать решетку. Она подошла к тому окну, которое находилось с противоположной от паладинов стороны, а затем сжала чудовищные челюсти на решетке и без видимых усилий со скрежетом вытащила ее из стены. «Вот это мощь!» — восхитился Марк и прищелкнул языком, точно отведал божественного вина. «Ага!» — поддакнул я и приказал монстру проделать то же самое с другой решеткой, той, которая скрывала окно, выходящее на сторону паладинов. Крокозябра выполнила мой приказ, а потом со звоном разбила стекло, с трудом протиснулась в оконный проем и рванула на паладинов. Ее когти заскрежетали о черепицу, а из пасти вместе со слюнями стало вылетать глухое, сердитое рычание. Паладины встретили монстра выстрелами из крупнокалиберных револьверов, но пули отскакивали от костяной брони твари, и даже молния, пущенная магом воздуха, стыдливо расплескалась об защиту крокозябры. А она, в свою очередь, сбила с ног мага огня, схватила его за голову челюстями и потащила в противоположную от нашей башни сторону. Бедолага вопил, как поросенок под ножом, а оставшийся маг и паладины повернулись к нам спинами и принялись воевать с чудовищем. «Пора!» Выдохнул Лю Пен и выбил стекло, обмотанное плащом рукой. Стеклянный звон потонул в криках, громких выстрелах и шуршании магии воздуха. «Вероника, открывай портал куда-нибудь поближе к канализационному люку», попросил Марк, глядя на тугой зад девушки, который исчез в окне. «Квартал, вероятно, оцеплен полицией. Придется уходить через канализацию». «Хорошо!» – выдохнула магичка и стала творить пассы. И она, от страха, сумела открыть портал в два раза быстрее, чем обычно. Мы незамеченными проскользнули в него и очутились под козырьком жилого дома, который находился недалеко от родового гнезда Ройтбургов. Видать, здесь когда-то Вероника ночевала. Сюда долетали звуки выстрелов и отрывистые команды, хотя их сильно приглушал плотный серый туман. Туман играл нам на руку. Он скрывал эту часть города. Однако стоило поторапливаться. Я слышал слитный топот сапог, который быстро приближался. «Скоро тут будет отряд полиции!» Лихорадочно выдал я и облизал губы. «За мной!» Решительно бросил некромант и подскочил к чугунному люку, ведущему в канализацию. Мы с Эдом помогли ему, а затем все впятером спустились вниз и закрыли за собой люк. Очень вовремя закрыли. Спустя несколько секунд над нами пробежали полицейские. «Повезло!» – дрожащим голосом выдала Вероника и врубила фонарик. «Желтый свет!» Вырвал из мрака облепленные омерзительной слизью стены, арочный потолок с не менее отвратительными наростами и грязную, мутную воду. Она достигала наших коленей, и на ее поверхности плавали раздувшиеся трупики крыс, палочки и мелкий мусор. «Господи, дай мне сил пережить все это!» – взмолилась девушка, и ее тело стало сотрясаться в попытках избавиться от содержимого желудка. Вероника суматошно сдернула с лица маску, согнулась и с характерными звуками добавила колорита местной канализации, а мы вчетвером тактично отвернулись. «Куда нам идти, ваша милость?» – спросил Марк. «Признаться, я не успел понять, в какой стороне мы оставили машину». «В той!» Без раздумий указал направо барон. «Ежели нам повезет, то даже не придется плутать. Доберемся по прямой». «А правда, что в канализации водятся акулы, крокодилы и гигантские питоны?» Просипела из-за наших спин девушка и судорожно вздохнула, опустошив желудок. «Все это городские легенды, не более того», уверенно проговорил учитель и даже фыркнул. «Местные условия неприемлемы для подобных существ. Кстати, вы знаете, когда в Велебурге появилась первая канализация? Нет? Ну что ж, я расскажу». Пригибаясь, Люпен двинулся вперед, держа одной рукой фонарик, а другой он жестикулировал, попутно заполняя наши пробелы в образовании. А мы хвостиком шли за ним, поднимая ногами целые волны. Эх, лишь бы в мои бубенцы ничего не вцепилось. Что-нибудь наподобие химер Люпена, которые ловко плыли за нами. Да еще бы не подхватить какую-нибудь холерную палочку. Благо, барон оказался прав. Мы действительно недолго блуждали по канализации. Вскоре Люпен поднялся по облепленным дрянью ржавым скобам, приподнял крышку люка и радостно сказал: «Вижу! Вон она, моя красавица, стоит!» «Поблизости никого нет», — тревожно осведомился я, вдыхая тяжелую, отвратительную вонь канализации. «Нет, выбираемся», — решил учитель и вылез наружу. Мы последовали за ним, а затем спешно огляделись. Улица оказалась пуста, как карманы церковной мыши. «Отлично, свидетелей нет!» Наша пятерка всосалась в машину, после чего... Марк нажал на педаль газа, и автомобиль сорвался с места, громыхая химерами, которых определили в багажник. «Фух!» – выдохнул маг тьмы. «Можно немного расслабиться». «Рано!» – мрачно выдал я, косясь на него. Он восседал на заднем сиденье по левую сторону от Вероники, а я по правую. «Да, рано!» – согласился Люпен и задумчиво добавил. «Теперь у нас два пути. Либо остаться в Велебурге, либо покинуть его. Но ежели мы нынче утром оставим столицу, то имперские ищейки заподозрят нас в причастности к нападению на особняк», произнес я, чувствуя, как неприятно липнут кожи промокшие штаны. «Теперь мы знаем, что император на стороне Ройтбургов, и чуется мне, что этот известный своей кровожадностью род захочет покарать всех, кто своими грязными ботинками топтал их родовое гнездышко». «Но у них практически нет доказательств», — заметил маг тьмы. «Нас можно связать с Меццо, но что-то предъявить нам у них вряд ли получится». «Все зависит от силы их дружбы с императором», — тяжело сказал барон, чье хмурое худощавое лицо отражалось в зеркале заднего вида. Он избавился от маски и теперь было видно, как угрюмо обвисли его усы. К тому же, жаждущие мести Ройтбурги могут действовать и неофициально. Однако, с другой стороны, мы можем вести обыденную жизнь, отрицать любые обвинения и ужасаться вероломности маркиза Меццо. «Если меня вдруг схватят и будут пытать, то я всех сдам», — сразу предупредила Вероника, передернула плечами и добавила, «не выношу боль. Ну, только если немного и в определенной обстановке». Я закатил глаза и проговорил, «так каков выбор, ваша милость? Рвем когти или делаем морды кирпичами и все отрицаем?» «Меня в Велибурге держит лишь родовой особняк», — вздохнул аристократ и потер уставшие глаза. «Но его можно и продать. Лаборатория же разгромлена. А свои доходы я получаю с долей в иностранных судоходных компаниях. И это мне было известно. Я даже мог припомнить название этих компаний и процент акций, принадлежащих барону. Ежели кто-то хочет высказаться, то не молчите. Берите слово». Продолжил учитель и стал раскуривать трубку, чего раньше никогда не позволял себе в машине. «Но если мы уедем, то можем никогда не вернуться в Велибург», сдавленно произнес маг тьмы и почесал плешку. «Да и к черту этот Велибург!» вдруг пробурчал Марк. «Тут отвратительный климат, он у меня уже в печенках сидит. А там, за океаном, будем пузо греть на белом песочке и... это... коктейли такие с зонтиками потягивать. Я в фильме подобные видел, когда ходил в имперский кинотеатр». «С кем ходил?» — усмехнулся я. «С кем надо?» — высокомерно бросил некромант и хмыкнул. «Вероника, ты что думаешь об этой ситуации? Твоя привычная жизнь рухнет, ежели мы покинем Гордарику», — проговорил Люпен и печально посмотрел на показавшийся из тумана родной особняк, в котором он родился, вырос и начал стареть. «Моя привычная жизнь рухнула, когда мы угодили в ловушку», — глухо произнесла девушка. «Я за то, чтобы сжечь все мосты». «Тогда укладывайте в машину свои вещи и помогите собрать мои», — с тяжелым вздохом выдал барон и изобразил приподнятую улыбку. Очень ненатурально изобразил. «Да, учителю не позавидуешь. Он выбрал не тот вариант. Мог отказать маркизу, и тогда бы нам всем не пришлось бы в спешке уезжать. Однако и денег Меццо мы бы не увидели. Но что сделано, то сделано. История не имеет сослагательного наклонения. Что было бы, если бы... надо исходить из того, что есть сейчас. А сейчас мы загнали машину в гараж и со всех ног бросились в особняк. Подняли на уши Фауста и Дворецкого. Последний в ночном колпаке и халате до морщинистых пят слушал наставление Люпена. А он спешно рассказывал, что особняк остается на попечении старого слуги. Мы же все уезжаем далеко и, видать, надолго. «А как же я?» – завопил Фауст. «Вы меня оставляете?» «Только на время», – спокойно ответил барон. «Составишь Владиславу компанию. А ежели понадобится, то я попрошу его отправить тебя к нам в бандероле почтовым кораблем. Ты спокойно переживешь подобные путешествия». «А жаль!» – печально вздохнул я, глянув за окно. «Небо уже серело. Ваша милость, закругляйтесь. Время поджимает. Вам еще нужно собрать вещи, а я знаю, что для вас каждая пылинка много значит. Память из детства, ценный ингредиент или подарок троюродной тетушке». «У меня нет троюродной тетушки», – педантично ответил аристократ. «Но намек я превосходно понял. За мной, молодые люди!» Люпен энергично повел нас на второй этаж, где мы шустро приняли душ и переоделись. А потом учитель выдал каждому из нас задание. Эдуард отправился собирать его одежду. Марк занялся рабочим кабинетом барона, где лежали документы. А мне и Веронике выпала честь собирать в чемоданы уцелевшие ингредиенты и журналы с лабораторными записями. Люпен же метался между всеми нами, контролируя процесс. И, как я говорил прежде, ему была важна каждая ерунда. У него всякая вещица была нужной, даже замшелая куриная лапка. Посему мы собрали целый ворох чемоданов. В машине даже места не хватило. Пришлось крыше крепить багажник из железных реек и к нему привязывать некоторые чемоданы. Но все же мы справились с задачей. И тут, когда наша банда уже вышла из парадной двери, до моих ушей донеслась еле слышная трель телефонного аппарата. «Кто-то телефонирует, ваша милость», — сказал я в спину барону. Тот остановился на ступенях, обернулся, и на его лице отразилось колебание. «Видать, что-то серьезное, раз телефонировать так рано», — предположил я и сонно зевнул, едва не вывихнув челюсть. «Прикрывай рот, когда зеваешь, Виктор», — строго бросил нахмурившийся учитель и следом со вздохом добавил. «Ладно, пошли узнаем, кто там телефонирует, да еще так настойчиво». Мы вдвоем отправились в гостиную, обогнав по пути старого дворецкого. Барон сообщил ему, что сам возьмет трубку аппарата. Владислав кивнул седой головой и отправился во свояси. А я глянул ему вслед и понадеялся на то, что ни у кого не возникнет мысли разделаться с ним, мстя Люпену. На такое, наверное, не способны даже ройтбурги. Между тем учитель взял трубку телефона, подумал пару секунд и протянул ее мне. Я принял ее и сухим голосом выдал, слыша помехи и чье-то учащенное дыхание. «Дом его милости!» «Позовите скорее Виктора или барона, умоляю!» Ввинтился в мое ухо лихорадочный вопль маркизы Меццо. «Ваша светлость!» «Виктор? О, как хорошо, что это ты!» Едва не хныча выпалила она и стала сбивчиво лопотать. «Виктор, Виктор, случилось ужасное! Мне нужна твоя помощь срочно! За мной гонится! Я только чудом сумела вырваться из их лап, а ведь считала близкими людьми. Помоги мне! Мне больше некому довериться, кроме тебя!» «Где вы?» — выдохнул я, шумно сглотнув. «На перекрестке улиц Больших Печников и набережной Питки в таксофоне», — отбарабанила аристократка. «Спрячьтесь где-нибудь рядом, я скоро буду». «Поторопись!» — судорожно воскликнула она. Я положил трубку телефона и вопросительно посмотрел на мучительно морщащегося Люпена. Тот стоял рядом и слышал весь наш диалог. «Надо помочь», — решил он и почти бегом двинулся к двери. Я поскакал следом за ним и на ходу спросил с искренним возмущением: «Ваша милость, маркиз Меццо — недальновидный идиот. Почему он не вывез семью перед нападением на особняк Ройтбургов?» «Не знаю», — умудрился тот на бегу пожать плечами. «Я же говорил, что вся эта провалившаяся затея была устроена в попыхах. Возможно, покойный маркиз посчитал, что Ройтбурги насторожатся, ежели он вывезет семью из города». «Дек, можно было тайно вывести хотя бы дочь и жену», — логично сказал я, чуть не споткнувшись об завернувшийся уголок ковровой дорожки. «Эх! Я бы сейчас знатно покувыркался, все кости бы вправил». «Может, он и хотел так сделать. Ты же слышал, Виктор, что юная маркиза сбежала от людей, коих считала близкими. Вероятно, это очередные предатели», — выдал Люпен нелишенную логики теорию. «Эти люди должны были вывести маркизу из города, но решили, что лучше ее доставить императору или Ройтбургам в качестве откупа. Дескать, берите маркизу, а нас извольте не трогать. А может быть, они с самого начала работали против Меццо, кто его знает?» «Здравая мысль», — оценил я ход мыслей барона. Он первым выскочил из дома, едва не потеряв котелок, а затем уселся в рычащую мотором машину, которая практически касалась днищем брусчатки. «Да, знатно мы ее нагрузили». Я прыгнул на заднее сиденье, и автомобиль сразу сорвался с места. «Марк, маршрут меняется», — оповестил его Люпен. «Сперва мы едем на перекресток улиц Больших Печников и набережной Питки». «Хорошо, ваша милость», — кивнул некромант. «Кто там у вас, господин барон, любовница?» — весело произнесла Вероника. «Хотите с ней попрощаться?» «Нет, «Там юная маркиза Меццо, мы должны ей помочь», – отрубил аристократ. Глаза магички полезли на лоб, рот перекосился, смуглая кожа посерела, а из горла вылетело какое-то клокотание. Глядя на нее, Эдуард постарался максимально вжаться в дверь и даже изобразил заискивающую улыбку. Я, на всякий случай, повторил его маневр, но мне не помог этот финт ушами. Горящие огнем глаза Вероники пронзили меня точно боевой лазер, и потом она прошипела, словно разъяренная кошка. «Это все ты!» «Богом клянусь, не я! Выслушай меня, выслушай! И убери когти от моего лица! Я сейчас тебе все расскажу! Маркиза только что телефонировала!» Я торопливо поведал пышущей злостью девушке о звонке Меццо, нашем с ней диалоге и решении барона. И Вероника обрушила свой гнев на учителя. А я облегченно выдохнул. «Пронесло!»